Глава 13. Тряси саваном. Нормальная кровать, расположенная в черно-белой палате замка, оказалась гораздо лучше темницы, хотя Тиффани определенно не хватало успокаивающих звуков козьей отрыжки. Ей снова снился огонь, а еще за ней точно кто-то следил. Тиффани чувствовала, и на сей раз это были не козы. За ней следили изнутри ее собственной головы. Но не со зла, о ней кто-то заботился. В ее сне бушевал огонь, а потом некая темная фигура отдернула его в сторону, словно занавеси, и стал виден заяц, сидевший у ног темной фигуры, как домашний зверек. Заяц поймал взгляд Тиффани и прыгнул в огонь. И она поняла. В дверь постучали. Тиффани внезапно проснулась. «Кто там?» Из-за толстой двери раздался голос. «Какой звук производит забывчивость?» Тиффани ответила, почти не раздумывая. «Звук ветра в мертвой траве жарким летним днем». «Да, полагаю, так оно и есть», — раздался из-за двери голос Престона. «Чтобы не ходить вокруг да около, мисс, вас ждет внизу куча народа. Полагаю, им нужна их ведьма». «Прекрасный день для похорон», — думала Тиффани, глядя в узкое окошко замка. В такой день не должно быть дождя. Он навевает слишком мрачные мысли. Лично она старалась на похоронах не очень печалиться. Люди живут, а потом умирают. Но их помнят. События следуют друг за другом должным порядком, как лето за зимой. Это правильно. Разумеется, люди плачут. Но слезы нужны тем, кто остался. Ушедшие в них не нуждаются. Слуги встали сегодня очень рано, потому что в главном зале сервировали завтрак для всех желающих. Это была традиция. Бедный или богатый, лорд или леди, завтрак в день похорон подавали каждому из уважения к старому барону. Из уважения к хорошей бесплатной еде зал быстро наполнялся. Была здесь и герцогиня. Она облачилась в черное. Такое черное, какого Тиффани прежде и не видывала. Платье буквально сияло. Черное платье ведьмы обычно являлось черным лишь теоретически. На практике оно было просто пыльным, с заплатками в районе коленок, с обтрепанным подолом и почти рвущееся от частых стирок. Оно представляло из себя именно то, чем и являлось на деле – рабочую одежду. Невозможно вообразить себе особу в таком платье, как у герцогини, принимающей, например, роды. Тиффани моргнула. «На самом деле, возможно. Если не будет другого выхода, герцогиня сделает то, что нужно. Она будет гонять всех вокруг, стонать и жаловаться, но роды будут приняты. Такая уж она была женщина». Тиффани снова моргнула. В ее голове царила кристальная ясность. Мир вокруг казался вполне понятным, но хрупким, словно готовым разбиться, подобно зеркальному шару. «Доброе утро, мисс!» – это сказала Эмбер, а позади нее стояли ее родители. Оба. Мистер Пуст выглядел чисто отмытым и глуповатым, а также крайне смущенным. Он явно понятия не имел, что сказать, как и Тиффани. У главного входа началась суета. Роланд бросился туда и вернулся в сопровождении Веренса, короля Ланкра, и Маград, его королевы. Тиффани встречала их прежде. Посещая те края, не встретить их было просто невозможно, потому что Ланкар был очень маленьким королевством. Оказался и того меньше, благодаря факту проживания в нем матушки Ветровоск. «А вот и она сама, прямо здесь и сейчас, вместе с ты». Примечание. «Ты» была всего лишь маленьким жалким белым котенком, когда Тиффани подарила ее старшей ведьме. Теперь эта кошечка превратилась в настоящую королеву, более гордую и заносчивую, чем сама герцогиня. «Ты, кажется, узнала Тиффани, потому что подмигнула ей и тут же отвернулась, словно заскучав. В хижине матушки нынче не осталось ни единой мыши. Ты просто смотрела на них, пока мышь не осознавала всю глубину собственной ничтожности и не убегала, крадучись прочь. Улегшаяся у нее на плечах наподобие шарфа, матушка шла непосредственно за королем и королевой и столь же непосредственно перед громким веселым голосом, который заорал: «Здорово, Тиф! Как сама?» недвусмысленно указывая на присутствие нянюшки Яг, ведьмы, по слухам, более мудрой, нежели матушка Ветровоск. Основная часть этой мудрости состояла в том, чтобы матушка не догадывалась о нянюшкином превосходстве. Тиффани, как положено, поклонилась прибывшим. «Ого, ну и компания собирается», — подумала она. Улыбнувшись матушке, она сказала: «Рада видеть вас, мистрис Ветровоск. Рада и слегка удивлена». Матушка просто пронзила Тиффани взглядом, а нянюшка заявила: «Дорожка сюда была весьма ухабистой, но мы с матушкой решили, что должны сопроводить Маград и ее короля». Может, Тиффани и показалось, но объяснение нянюшки прозвучало так, словно было заготовлено заранее, будто она произносила фразы, которые давно и тщательно обдумала. Впрочем, времени на беседы не осталось. Прибытие короля словно дернуло некий спусковой крючок, и все завертелось. Тиффани увидела пастора яйцо в его черно-белой сутане. Она поправила свою остроконечную шляпу и направилась прямо к нему. Кажется, он был рад компании, по крайней мере, весьма благосклонно ей улыбнулся. «Ха, ведьма!» «Да, остроконечная шляпа выдала меня, верно?» «Но без черного платья». Тиффани ощутила невысказанный вопрос. «Надену черное, когда состарюсь», — отрезала она. «Полностью понимаю вас», — согласился пастор. «А сейчас вы носите зеленое, белое и голубое, цвета пастбищ и холмов. Не могу не заметить». Тиффани впечатлилась. «Значит, охота на ведьму вас не увлекает?» Глупо, конечно, задавать настолько прямой вопрос, но Тиффани была уже на пределе. Пастор яйцо покачал головой. «Позвольте заверить, мадам, что церковь вот уже несколько сотен лет старается держаться от таких дел подальше. К сожалению, у некоторых слишком долгая память. Прошло всего лишь несколько лет с тех пор, как пастор Овес в своем знаменитом «Горном завете» провозгласил женщин, известных прежде как ведьмы, живым воплощением заботы о людях, что полностью соответствует идеалам пророка Бруты. Для меня этого вполне достаточно. Надеюсь, для вас тоже?» Тиффани постаралась улыбнуться ему самой своей приветливой улыбкой. К сожалению, приветливости удалось выдавить не так уж много. У Тиффани вообще с этим были проблемы. «Ну, лучше сразу расставить все точки над «и», как вы полагаете?» Она принюхалась, но никакого запаха не ощутила, за исключением слабого аромата лосьона после бритья. Все равно она собиралась быть начеку. Похороны явно удались. С точки зрения Тиффани, хорошими похоронами считались те, где главный герой был достаточно стар. Ей довелось повидать немало, слишком много других, когда завернутый в саван трупик был невелик. О гробах на Милу имели весьма смутное представление, впрочем, и в соседних краях тоже. Хорошая древесина была слишком ценна, чтобы закапывать ее в землю. Практичный шерстяной саван вполне устраивал большинство. Он был прост в изготовлении, дешев и к тому же стимулировал производство шерсти. Хотя барон собирался уйти на вечный покой в беломраморной гробнице, которую он, как человек практичный, спроектировал, заказал и полностью оплатил еще 20 лет назад. Впрочем, внутри гробницы все равно был белый саван, потому что на голом мраморе покоиться холодновато. И на этом история старого барона закончилась. Лишь одна Тиффани знала, где он оказался на самом деле. Он гулял вместе с отцом по стерне, сжигая стебли кукурузы и сорняки в идеальном и бесконечном дне позднего лета. Вдруг Тиффани ахнула. «Рисунок!» Она сказала это в полголоса, но окружающие все равно услышали и обернулись. «Как эгоистично с моей стороны», – подумала она. А потом подумала еще. «Но он, конечно же, на месте, никуда не делся». Когда крышка каменной гробницы опустилась со звуком, который Тиффани никогда не забыть, она пошла и разыскала всхлипывающего Брайана. Тот взглянул на нее покрасневшими глазами. Тиффани деликатно взяла его за руку и с максимальным спокойствием, на какое была способна, спросила. «Комната, в которой жил барон, заперта?» Это его явно шокировало. «Еще бы! А все деньги в сейфе, почему ты спрашиваешь?» «Там оставалось кое-что весьма ценное. Кожаная папка. Ее тоже убрали в сейф?» Сержант покачал головой. «Поверь мне, Тиф, после...» — он запнулся. «Неприятностей. Я сделал полную инвентаризацию в той комнате, все тщательно проинспектировал и записал в блокнот. Карандашом», — педантично добавил он. «Ничего похожего на кожаную папку там не было». «Ну, разумеется, потому что мисс Скряб забрала ее раньше», – заявила Тиффани. «Чертова сиделка! Плевать мне на деньги! Я никогда не рассчитывала получить деньги. Наверное, она думала, там важные документы или что-то вроде того». Тиффани поспешила обратно в главный зал и осмотрелась. Роланд стал теперь настоящим полноправным бароном. И как раз поэтому его окружала небольшая толпа. Все говорили: «Он был прекрасным человеком» или «Отличный правитель» или «По крайней мере, он не страдал, все случилось быстро» и прочие глупости, которые люди говорят после похорон, когда на самом деле не знают, что сказать. Тиффани целеустремленно направилась к барону, но замерла, когда на ее плечо опустилась рука. Тиффани проследила руку взглядом, пока не дошла до лица нянюшки Ягг, которая умудрилась завладеть самым здоровенным кувшином эля, какой Тиффани когда-либо доводилось видеть. Точнее говоря, это был полупустой, здоровенный кувшин эля. «Приятно, что все сделано как следует», — объявила нянюшка. «Я не была знакома со стариком, разумеется, но, похоже, он был славным малым. Рада видеть тебя, Тиф. Как дела? Нормалек?» Тиффани посмотрела в эти простодушные улыбающиеся глаза, а потом дальше, на гораздо более суровое лицо матушки Ветровоск и поля ее шляпы. Тиффани поклонилась. Матушка Ветровоск прочистила горло, словно гравий заскрипел. «Мы тут не по делам, моя дорогая, просто решили помочь королю выглядеть посолиднее». «И не из-за лукавого», — радостно сообщила нянюшка Як. Это прозвучало так, словно нянюшка просто глупо проболталась. Тиффани даже расслышала неодобрительное фырканье матушки. Однако, честно говоря, если нянюшка Ягг случайно делала неловкий комментарий, это означало лишь одно – она его заранее тщательно обдумала. Тиффани знала, и нянюшка знала, что она знает, и это Тиффани знала тоже. Впрочем, вполне типичное поведение для ведьм. И прекрасно работает, кстати, пока кто-нибудь не схватится за топор. «Я знаю, что он моя проблема. Я с этим разберусь», — заявила Тиффани. Честно говоря, довольно глупое заявление. Старшие ведьмы могли оказаться весьма полезными. Их лучше было иметь на своей стороне. Но как бы это выглядело? Владение Тиффани было совсем новым, и ей следовало позаботиться о своей репутации. Нельзя просто заявить: «Раньше я решала сложные и опасные проблемы». Это все и так знают. Единственное, что имеет значение – что ты делаешь сейчас? Это вопрос гордости и стиля, а также возраста. Если она попросит помощи через, скажем, 20 лет, все подумают: «Ну, даже опытная ведьма может столкнуться с реально трудной проблемой», и помогут просто так. А вот сейчас, если она попросит помощи сейчас, ей тоже помогут. Ведьмы всегда помогают ведьмам. Но все подумают: какой с нее толк? Она что, не может выдержать гонку? Не хватает силенок на длинной дистанции? Никто ничего не скажет. Но подумают именно так. Эти мысли промелькнули у нее в голове за секунду, а когда она моргнула и снова открыла глаза, обе ведьмы уже смотрели на нее испытующе. «Уверенность в себе – лучший друг ведьмы», – сурово сказала матушка Ветровоск. Нянюшка Як согласно кивнула и добавила. «В самоуверенности можно быть уверенной, и я всегда так говорила». Она увидела выражение на лице Тиффани и рассмеялась. «Думаешь, тебе одной довелось столкнуться с лукавым, милая? Матушке пришлось разбираться с ним примерно в твоем возрасте, и она в два счета послала его туда, откуда он пришел, поверь мне». Тиффани понимала, что совершает напрасную попытку, но все же повернулась к матушке Ветровоск и спросила. «Может, дадите мне совет, мистрис Ветровоск?» Матушка, которая уже целенаправленно двинулась к столу с закусками, замерла на минуту, обернулась и бросила. «Верь себе!» Прошла еще несколько шагов, остановилась, будто вспомнив что-то, и добавила. «Смотри, не проиграй!» Нянюшка Як хлопнула Тиффани по спине. «Лично я никогда не встречалась с ублюдком, но слыхала, он силен. Кстати, как там наша скромная невестушка? Планирует сегодня вечером девичник». Старушка подмигнула и опорожнила кувшин себе в глотку. Тиффани лихорадочно соображала. Нянюшка умела ладить с кем угодно. Тиффани довольно смутно представляла себе, что такое девичник. Но кое-какие товары миссис Пруст дали ей намек, и, если нянюшка тоже о них знала, значит, догадывалась и о другом, что алкоголь там будет обязательно. «Не думаю, что такого рода вечеринка уместна в день похорон, как полагаешь, нянюшка. Хотя Летиция, наверное, будет не прочь с тобой немного поболтать», – добавила Тиффани. «Она ж твоя подруженция. Я думала, ты сама с ней поболтала уже». «Конечно», – возмутилась Тиффани. «Но она мне, кажется, не поверила. А у тебя было как минимум 3 мужа, нянюшка». Нянюшка Як смотрела на нее секунду, а потом сказала. «Да уж, тут немного поболтать не отделаешься, похоже. Ну ладно, а что насчет жениха? Когда будет его мальчишник?» «А, я слыхала о них. Друзья должны его напоить, уволочь куда подальше, привязать к дереву, а потом... порой дело обходится ведром краски и кистью, но обычно жениха просто швыряют в свинарник. А почему ты спрашиваешь?» «Потому что мальчишник обычно получается гораздо интереснее девичника», ответила нянюшка, и ее глаза блеснули озорством. «У нашего чудо-женишка есть друзья-приятели?» «Ну, тут есть несколько модников из других важных семейств, но все, кого он действительно хорошо знает, родом из нашей деревни. Мы вместе росли, понимаешь? И никто из них не посмеет швырнуть своего барона в свинарник». «А как насчет твоего молодого человека?» Нянюшка жестом указала на стоявшего неподалеку Престона. «Похоже, он всегда оказывался неподалеку». «Престон?» – отмахнулась Тиффани. «О, нет, он не слишком близко знаком с бароном. И в любом случае...» Она замолчала, пораженная мыслью. «Мой молодой человек?» Тиффани посмотрела на нянюшку, которая стояла теперь, заложив руки за спину и уставившись в потолок с ангельским выражением на лице. Хотя, честно говоря, было очень заметно, что этот ангел встречал на своем жизненном пути как минимум парочку демонов. Вот вам вся нянюшка, как на ладони. Когда доходило до дел сердечных, и других частей тела, разумеется, тоже, провести нянюшку Яг было невозможно. «Но он никакой не мой», – мысленно возмутилась Тиффани. «Он просто друг мужского пола». Престон шагнул к ним и галантно снял перед нянюшкой шлем. «Боюсь, мадам, что мне, как человеку военному, строго воспрещено поднимать руку на своего командира», — объявил он. «Если бы не данные обстоятельства, я бы исполнил все, что положено с превеликой охотой». Услышав столь велеречивый ответ, нянюшка одобрительно кивнула и так многозначительно подмигнула Тиффани, что та покраснела до самых подошв своих башмаков. Нянюшка же напротив улыбалась во весь рот, словно хэллоуинская тыква. «О-хо-хонюшки-хо-хо!» — сказала она. «Вижу, всех здесь давно пора маленько развеселить. Слава богам, что я уже тут. Сердце у нянюшки было золотое, но если вы слишком впечатлительны, то лучше бы вам затыкать уши пальцами, когда она начинает болтать, что попало. Ну, должен же быть в человеке какой-нибудь здравый смысл, верно? «Нянюшка, мы же на похоронах!» Тиффани никогда не удавалось сбить нянюшку с намеченного курса. «Он был хорошим человеком?» Тиффани помедлила всего секунду. «Стал». Нянюшка Як ничего не упускала. «Ах, да, полагаю, твоя бабушка болит, учила его манерам. Но умер он, значит, хорошим человеком, так? Отлично! Будут ли его вспоминать с любовью?» Тиффани старалась не обращать внимания на ком в горле, когда пробормотала. «О, да, все!» «И ты проследила, чтобы он умер хорошо? Забрала боль?» «Нянюшка, по-моему, он умер идеально. Лучше было бы только вообще не умирать». «Молодец!» – похвалила нянюшка. «Была у него любимая песня?» «О, да, «Жаворонки в небесах», – ответила Тиффани. «А, знаю, мы у себя в горах называем ее прелестно и очаровательно. Ну что ж, подпевай, и скоро мы всех тут приведем в правильное настроение». С этими словами нянюшка остановила пробегавшего мимо официанта, схватила с подноса очередной кувшин, проворно, словно молодая, вспрыгнула на стол и заорала командным голосом войскового сержанта. «Дамы и господа! В честь праведной жизни и мирной кончины нашего покойного друга барона меня попросили исполнить его любимую песню. Подпевайте, коли дыхания хватит». Потрясенная Тиффани благоговейно внимала. Нянюшка представляла собой ходячий мастер-класс, или точнее, мистрис-класс общения. Она обращалась с полностью незнакомыми людьми так, словно знала их многие годы, и, что поразительно, они тут же начинали вести себя соответственно. Прекрасный голос старушки с одним уцелевшим зубом во рту словно повлек их за собой, и уже на второй строчке потрясенные гости начали подпевать членораздельно, а в конце первого куплета их голоса слились в идеальном хоре. Теперь нянюшка полностью держала их в руках. Тиффани всхлипывала, сквозь слезы наблюдая за маленьким мальчиком в твидовой курточке, пахнущей мочой, который шел под иными звездами рядом со своим отцом. А потом она заметила слезы на лицах гостей, включая пастора Яйцо и даже герцогиню. Голоса пели о потере и памяти, казалось, весь зал дышал единым дыханием. «Я тоже должна научиться такому», — подумала Тиффани. «Я изучила огонь и боль, но прежде всего мне следует изучить людей. Мне надо научиться петь слегка получше, чем бормочет индюшка». Песня закончилась, и гости принялись смущенно поглядывать друг на друга. Но башмаки нянюшки Як уже топали по столу, заставляя его раскачиваться. «Танцуй, танцуй, танцуй, саваном тряси! Танцуй, танцуй, пока труба играет!» – пела она. «Подходит ли эта песня для похорон?» – подумала Тиффани. И тут же сама себе ответила. «Конечно, подходит! Прекрасная мелодия, а слова напоминают, что мы все рано или поздно умрем. Но, и это важно, не сейчас». Нянюшка Як тем временем спрыгнула со стола, сгробастала в объятия пастора Яйцо и принялась кружить его по залу, напевая. «Ничьи молитвы смерть твою не отдалят!» А тому хватило разумения улыбнуться и поддержать ее инициативу. Гости разразились аплодисментами. Услышать такое на похоронах Тиффани никак не ожидала. Она хотела, боги, как она хотела, быть как нянюшка Як, женщиной, способной перековать мрачное молчание в радостный смех. Когда аплодисменты стихли, мужской голос подхватил мотив. «Ниже, все ниже он марширует, голову свесив, внимая, как ветер дует». И тишина вновь отступила перед неожиданно сильным голосом сержанта. Нянюшка бочком пробралась поближе к Тиффани. «Ну, кажется, я слегка всех взбодрила. Слышишь, как они прочищают глотки? Готова поспорить, ближе к вечеру даже пастор будет петь, как соловей. А мне пора выпить. От песен горло сохнет. Нянюшка подмигнула и добавила. Прежде всего ты человек, а потом уже ведьма. Трудно запомнить, легко исполнить. Это была магия. Магия, которая превратила полный зал чужих друг друга людей в полный зал просто людей среди людей. И в данный момент только это имело значение. Тут Тиффани похлопал по плечу Престон. На его лице играла слегка встревоженная улыбка. «Извините, мисс, но я, к несчастью, все еще на службе, и мне кажется, вам следует знать, что к нам прибыли три новых гостя». «Ну так проводи их сюда, в чем проблема?» «Я бы с радостью, мисс, но они застряли на крыше. Три ведьмы способны производить массу проклятий в минуту, мисс». К тому моменту, как Тиффани нашла подходящее окно и выбралась на свинцовую крышу замка, ведьмы, кажется, уже слегка выдохлись. На крыше было туманно, и к тому же не за что ухватиться, поэтому Тиффани продолжила свой путь к источнику сердитого ворчания на четвереньках. «Ведьмы тут?» – спросила она. Из сумрака раздался голос, в котором звучало нескрываемое раздражение. «И что во имя семи кругов ада ты будешь делать, если я скажу нет, Тиффани болит?» «Миссис Пруст, что вы здесь делаете?» «Цепляюсь за горгулью. Скорее, спусти нас вниз, милочка, потому что это не мои камни, а миссис Неожиданность хочет в туалет». Тиффани проползла еще немного вперед, с ужасом ощущая в дюйме от себя зияющую пустоту. «Престон уже пошел за веревкой. У вас есть метла?» «В нее врезалась овца», – объявила миссис Пруст. Тиффани слегка озадачилась. «Вы встретили крылатую овцу? Ну, может, это была корова или что-то еще. Как называются такие, которые делают фырк-фырк? Вы столкнулись с летающим ежом?» «Ну, в общем, нет. Не совсем летающим. Мы как раз спустились пониже. Искали подходящие кустики для мисс Неожиданность». В сумраке раздался вздох. «Бедняжки, проблемы с пузырем. Мы немало кустов посетили по пути сюда, поверь мне. И знаешь что? Внутри каждого из них было что-нибудь жалящее, кусачее, легачее, орущее, воющее, хлюпающее, громко пукающее, колючее, дрочливое или гадящее. Вы что тут, вообще не имеете понятия о сантехнике?» Тиффани была возмущена. «Конечно, имеем, но не в полях же ее ставить». «Ну и зря. Это их заметно улучшило бы». Где-то в тумане раздалось звяканье, и Тиффани к своему большому облегчению услышала голос Престона. «Я вскрыл старый чердачный люк, леди. Не будете ли вы так любезны проползти сюда?» Люк привел их в спальню, явно женскую. Тиффани прикусила губу. «Похоже, это комната герцогини. Пожалуйста, не трогайте ничего. С ней и так хватает проблем». «Герцогиня, ух ты!» – восхитилась миссис Пруст. «Что за герцогиня, можно узнать?» «Герцогиня Кипсек», – пояснила Тиффани. «Вы ее видели, когда у нас были небольшие проблемы в городе. Помните? У королевской головы. Кипсеки владеют огромным поместьем в 30 милях отсюда». «Как мило!» – сказала миссис Пруст тоном, который предполагал, что дела могут обернуться не очень мило, зато весьма интересно. И даже, может быть, неприятно для кого-то, кто не является миссис Пруст. «Я ее помню, а еще помню, как подумала. Где же я тебя раньше видела, миледи? Тебе о ней что-нибудь известно, милочка?» «Ну, ее дочь рассказала мне, что страшный пожар унес всю ее собственность и семью до того, как она вышла замуж за герцога». Миссис Пруст просияла, хотя это сияние скорее напоминало отблеск на лезвие ножа. «О, неужели?» – сказала она сладеньким голосом. «Ну и дела. Жду не дождусь увидеть ее снова и принести мои соболезнования». Тиффани решила, что у нее сейчас нет времени на головоломки. «А вы?» – спросила она, глядя на очень высокую леди, которая старалась спрятаться за спиной миссис Пруст. Та обернулась и сказала: «Боги, где мои манеры? Ладно, оставим это, их у меня никогда не было. Тиффани болит. Позволь тебе представить мисс Батист, более известную как высокая, худая, низкая, толстая Салли. Мисс Батист – ученица миссис Неожиданность, которую ты недавно кратко видела, спешащей вниз по ступеням с одной лишь мыслью в голове. Салли, бедняжка, ужасно страдает от приливов. Я привезла обеих с собой, потому что исправная метла была только у Салли, которая ни за что не хотела расставаться с миссис Неожиданностью. В итоге мне было чертовски нелегко удержать равновесие в полете. Насчет Салли не беспокойся. Через несколько часов у нее будет обычный человеческий рост 5 футов 6 дюймов. Бедняжка так страдает от низких потолков. Кстати, Салли, тебе лучше бы отправиться вслед за миссис Неожиданностью прямо сейчас». Она махнула рукой, и молодая ведьма поспешно удалилась прочь. Когда миссис Пруст отдавала приказ, его обычно исполняли, и без проволочек. Она повернулась к Тиффани. «Призрак, что охотится за тобой, теперь обладает телом, леди. Он завладел телом убийцы, сидевшего в Танте. И знаешь что? Прежде чем удрать, тот парень убил свою канарейку. Они в блоке Д никогда не убивают канареек. Так просто нельзя, неправильно. Если начнутся беспорядки, ты можешь до смерти забить железным прутом другого заключенного, но свою канарейку ты не убьешь никогда. Это был бы слишком плохой поступок». Немного странный способ сообщать о подобном жутковатом происшествии, но миссис Пруст никогда не опускалась до пустой болтовни или, коли уж на то пошло, утешений. «Я предполагала, что нечто подобное может случиться», – сказала Тиффани. «Да что там, знала. На что он похож?» «Мы пару раз теряли его из виду», – ответила миссис Пруст. «Зов природы и все такое. Может, он вломился в чей-то дом в поисках новой одежды? Не знаю. На самом деле он мало заботится о теле. Будет эксплуатировать его, пока не найдет другое. Или пока старое не развалится на куски. Мы будем за ним присматривать. А это значит, твое владение?» Тиффани вздохнула. «Да, а теперь он будет гонять меня здесь, как волк-ягненка». «Значит, тебе надо разобраться с ним поскорее, если ты заботишься о здешнем народе», – заявила миссис Пруст. «Когда волк голоден, он жрет все подряд. Ну а теперь где твои манеры, мисс Болит? Мы замерзли и промокли, а где-то поблизости, судя по звукам, есть еда и питье, верно?» «О, простите, вы же такой путь проделали, чтобы предупредить меня», – ответила Тиффани. Миссис Пруст отмахнулась, словно это были пустяки. «Высокая, худая, низкая, толстая Салли и миссис Неожиданность наверняка будут рады подкрепиться после нашей долгой поездки. Но я лично просто устала», – сказала она, и к ужасу Тиффани рухнула спиной на кровать герцогини, так что из перин и подушек остались торчать лишь грязные башмаки, с которых капала вода. «Это герцогиня!» – раздалось из перин. «Сильно тебя достает!» «Увы, так и есть», – призналась Тиффани. «Кажется, герцогиня вообще никого не уважает, кроме короля, да и того вряд ли сильно. Даже собственную дочь запугивает», – посетовала она и после некоторого размышления добавила. «Вашу клиентку, кстати». «Я так и знала. Я никогда не забываю лиц. Слышала когда-нибудь о варьете, милочка?» «О, нет, конечно, нет, только не здесь. Это такое место, где выступают комедианты, певцы, чревовещатели и, разумеется, танцовщицы. Ну, в общем, поняла, да? не такая уж плохая работа для девушки, которая умеет высоко задирать симпатичную ножку, особенно учитывая тот факт, что после представления танцовщиц поджидают всякие важные господа, чтобы пригласить на ужин и так далее». Старая ведьма сняла свою остроконечную шляпу и бросила ее на полу кровати. «Ненавижу метлы», — объявила она. «От них у меня мозоли в таких местах, где ни у кого не должно быть мозолей». Тиффани немного растерялась. Кровать была не ее, поэтому она не могла выгнать миссис Пруст оттуда. Это был вообще не ее замок. Тиффани улыбнулась. Фактически проблема тоже была не ее. Как приятно найти, наконец, не твою проблему. «Миссис Пруст», — сказала она, — «может, все-таки спуститесь вниз? Там другие ведьмы, которые будут рады с вами познакомиться. Предпочтительно, чтобы в этот момент меня не было в комнате, хотя такое вряд ли возможно», — мысленно добавила она. «Заборные ведьмы?» — фыркнула миссис Пруст. «Хотя я лично не имею ничего против заборной магии», – продолжила она. «Однажды я встречала такую ведьму. Она просто провела рукой вдоль живой изгороди, и 3 месяца спустя та выросла в форме 2 павлинов и почти неприлично симпатичной собачки с косточкой в зубах. И все это, заметь, совершенно без помощи садовых ножниц». «А зачем ей это понадобилось?» – спросила потрясенная Тиффани. «Я сильно сомневаюсь, что действительно понадобилось. Просто кто-то хорошо попросил ее и заплатил приличные деньги к тому же. Строго говоря, в фигурной стрижке кустов нет ничего незаконного. Хотя, если начнется революция, пару таких деятелей первым делом поставят к стенке у их фигурно постриженных заборов. Заборные ведьмы. Так мы в городе называем деревенских ведьм». «О, неужели?» – с невинным видом заметила Тиффани. «Ну, я не знаю, как мы здесь в деревне называем городских ведьм, но матушка Ветровоск наверняка будет рада просветить вас на этот счет». Она знала, что должна ощущать чувство вины за эту провокацию, но у нее был длинный трудный день после не менее трудной недели, и надо же ведьме в конце концов хоть как-то развлекаться. Направляясь к лестнице, они миновали комнату Летиции, и Тиффани услышала там голоса и смех. Смех нянюшки Ягг. Его ни с чем не спутаешь. Это такой смех, который словно похлопывает тебя по спине. Потом раздался голос Летиции. «И это сработает?» Нянюшка что-то ответила вполголоса. Тиффани толком не расслышала, что, но Летиция чуть не задохнулась от смеха. Тиффани улыбнулась. Скромницу-невесту наконец-то инструктировала дама, которая ни разу в своей жизни не краснела. И это казалось вполне удачной комбинацией. По крайней мере, Летиция перестала каждые 5 минут ударяться в слезы. Тиффани проводила миссис Пруст в главный зал. «Приятно видеть, что людям для счастья надо не так уж много – еда, выпивка и другие люди». Даже без руководства нянюшки Ягг эти 3 ингредиента наполнили главный зал людьми, которые вели себя, как люди. А также матушкой Ветровоск, которая стояла так, чтобы видеть всех присутствующих, и беседовала с пастором Яйцом. По лицу пастора Тиффани сделала безошибочный вывод, что он ни капли не огорчится, если она вмешается в разговор, и, словно невзначай, приблизилась к матушке. О религии матушка обычно высказывалась крайне прямолинейно. Тиффани заметила, что пастор при ее приближении вздохнул с облегчением и сказала: «Мистрис Ветровоск, позвольте представить вам миссис Пруст. Она из Анкморпорка, где владеет замечательным магазином». Нервно сглотнув, Тиффани повернулась к миссис Пруст и закончила: «Позвольте представить вам матушку Ветровоск». 2 старые ведьмы уставились друг на друга, а Тиффани сделала шаг назад и задержала дыхание. Зал стих. Старые ведьмы, не моргая, уставились друг на друга. А потом, невероятно, Матушка-ветровоск подмигнула, а миссис Пруст улыбнулась. «Чрезвычайно рада знакомству», — сказала матушка. «Какая честь встретить вас!» — откликнулась миссис Пруст. Они снова обменялись взглядами и повернулись к Тиффани Болид, которая внезапно осознала, что старые, мудрые ведьмы уже много лет как гораздо старше и мудрее нее. Матушка-ветровоск чуть не рассмеялась, когда миссис Пруст сказала: «Нам не нужны имена, чтобы узнать друг друга. А тебе, юная леди, пора бы снова начать дышать». Матушка-ветровоск взяла миссис Пруст за руку и повернулась к лестнице, по которой как раз спускалась нянюшка Яг, сопровождаемая Летицией, отчаянно красневшей даже в тех местах, где люди обычно не краснеют. «Пойдемте со мной, дорогая. Вам обязательно нужно познакомиться с моей подругой, миссис Яг, которая регулярно покупает ваши товары». Тиффани отошла в сторонку. Настал, наконец, тот краткий момент, когда ей ничего не нужно было делать. Она окинула взглядом зал, заполненный разбившимися на небольшие группки людьми, и неожиданно заметила совершенно одинокую герцогиню. Зачем Тиффани это сделала? Зачем подошла к ужасной женщине? Может быть, подумала она, если уж мне предстоит схватка с чудовищем, будет не вредно попрактиковаться? Однако, к ее немалому изумлению, оказалось, что герцогиня плачет. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — спросила Тиффани. Ее немедленно пронзили суровым взглядом, но слезы продолжали течь. «Она все, что у меня есть», — сказала герцогиня, глядя на Летицию, которая все еще ходила по пятам за нянюшкой Яг. «Я уверена, что Роланд будет очень внимательным мужем. Я надеюсь, она поймет, что я хорошо подготовила ее к встрече с реальным миром. Полагаю, она от вас многому научилась, это уж точно», – заметила Тиффани. Теперь герцогиня рассматривала ведьм. Не глядя на Тиффани, она спросила: «Признаю, у нас были разногласия, юная леди, но не могла бы ты сейчас сказать мне, кто вон та ведьма, которая разговаривает с другой, очень высокой?» Тиффани глянула назад через плечо. «О, это миссис Пруст из Анкморпорка, знаете ли. Ваша давняя подруга? Она вас спрашивала буквально 5 минут назад». Герцогиня улыбнулась в ответ. Но это была странная, слабая улыбка. Если бы улыбки могли иметь цвет, это определенно оказалось бы зеленой. «О!» – сказала она и неожиданно слегка покачнулась. «Как мило с ее стороны!» – герцогиня кашлянула. «Я так рада, что вы с моей дочерью, кажется, подружились, и прошу прощения за некоторую несдержанность, проявленную мной в последние дни. Я также очень хочу извиниться перед тобой и трудолюбивой обслугой замка за излишнюю вспыльчивость, которая произошла исключительно из моего материнского стремления обеспечить свое дитя всем самым лучшим». Она говорила очень осторожно, словно строила шаткую башенку из фраз, как из детских разноцветных кубиков, а между кубиков, словно цемент между кирпичами, явственно виднелись несказанные слова. «Пожалуйста, пожалуйста, не говори никому, что я была танцовщицей в варьете. Пожалуйста!» «Ну, разумеется, все мы были на нервах», – утешала ее Тиффани. «Слово серебро, молчание золото, как говорится». «К сожалению, с моей стороны вы видели мало золота», – вздохнула герцогиня. Тиффани заметила, что та держит в руке большой винный бокал, почти пустой. Герцогиня внимательно взглянула на Тиффани и продолжила. «Свадьба сразу после похорон. Думаешь, это прилично?» «Некоторые считают, что переносить уже назначенную свадьбу нельзя. Это к неудачам», – ответила Тиффани. «Ты веришь в удачу?» – спросила герцогиня. «Я верю в неверие в удачу», – ответила Тиффани. «По правде говоря, ваша светлость, в такие моменты Вселенная становится немного ближе к нам. Странные времена, когда что-то кончается и что-то начинается. Они опасны и могущественны, и мы это чувствуем, даже если толком не понимаем, что. Такие моменты не обязательно хорошие, но не обязательно и плохие. Фактически, все зависит от того, кто мы есть». Герцогиня посмотрела на пустой бокал в своей руке. «Кажется, мне лучше пойти вздремнуть». Она повернулась и направилась к лестнице, чуть не споткнувшись на первом шаге. С другого конца зала донесся взрыв смеха. Тиффани направилась вслед за герцогиней, но на полпути притормозила, чтобы похлопать по плечу Летицию. «На твоем месте я бы поговорила с матерью, прежде чем она уйдет наверх. Мне кажется, сейчас она будет рада с тобой поговорить». Склонившись к уху Летиции, она добавила. «Только не рассказывай ей слишком много того, о чем узнала от нянюшки Як». Летиция собралась было спорить, но, взглянув в лицо Тиффани, передумала и направилась на перехват своей матери. А рядом с Тиффани внезапно очутилась матушка-ветровоск. Словно никому не обращаясь, она произнесла, глядя в сторону. «Хорошее у тебя тут владение, прекрасные люди, и позволь еще кое-что добавить. Он близко». «Вы что-то хотите мне сказать?» – спросила Тиффани. «Хотите, я же вижу». Настолько обеспокоенной, Тиффани видела матушку-ветровоск нечасто. А точнее, если вдуматься, никогда. «Ты уверена, что справишься с лукавым? Кстати, я вижу, ты все еще не носишь цвет ночи». «Платье цвета ночи я надену, когда состарюсь», – ответила Тиффани. «Это вопрос свободы воли. Матушка, я знаю, зачем вы здесь». «Чтобы убить меня, если я проиграю, да?» «Проклятье!» – выругалась матушка-ветровоск. «Ты ведьма и хорошая. Но кое-кто полагает, что нам лучше настоятельно предложить тебе помощь». «Нет!» – отрезала Тиффани. «Мое владение, моя ошибка, моя проблема. И неважно, насколько трудная, определенно». «Ну что ж, не могу не одобрить твою приверженность принципам и желаю, нет, не удачи, уверенности». Среди ведьм поднялся ропот, но матушка резко их оборвала. «Она приняла решение, а это значит, леди, что так тому и быть». «Да ему капец!» – объявила с широкой улыбкой нянюшка Як. «Мне почти жаль уродца!» «Пни его по... в общем, пни, куда дотянешься, Тиф!» «Это твоя земля», – добавила миссис Пруст. «Как ведьма может проиграть кому-то на своей родной земле?» Матушка-ветровоск кивнула. «Если ты позволишь гордости завладеть тобой, ты уже проиграла. Но если ты схватишь свою гордость за узду и оседлаешь, словно жеребца... Тогда ты, вполне вероятно, уже победила. А теперь, полагаю, тебе пора заняться приготовлениями, мисс Тиффани Болит. У тебя есть план на завтра?» Тиффани посмотрела прямо в пронизывающие голубые глаза матушки. «Есть! Победить! Хороший план!» Миссис Пруст пожала Тиффани руку своей слегка колючей от бородавок рукой и сказала: «По счастливому совпадению, девочка моя, мне тоже, кажется, предстоит в ближайшее время повергнуть чудовище».